Приступ. Вечерело. За дремучими лесами высокого берега садилось солнце. Лучи его устало путались в вершинах деревьев, крохотными сияющими челнами качались на неугомонных речных волнах, щедро золотили песчаные россыпи прибрежья, вгоняли в истому сомлевшие за день цветы, листы и травы. Вдоль вятшей реки по пескам луговой ее стороны скакали четыре всадника. Их длинные тени бесшумно скользили рядом, прыгали по неровной стене прибрежного ивняка. Глухой топот лошадиных копыт летел над спокойной ширью речных вод и стаивал в синей тени обрывов и бесследно терялся в дремавших лесных чащах. До Булгакара оставалось совсем недалеко, и Чебей все чаще помахивал короткой плетью, все нетерпеливее поглядывал вперед. Наконец показались башни и стены, тень которых распласталась на речных водах, словно стремясь остановить бег, уставший за день реки. — Коня загонишь! — крикнул сзади Кряж. — Не спеши! Близко уже! Оглядеться бы надо! Чебей слегка натянул поводья, поджидая отставших дзючей, и с улыбкой посмотрел через плечо. Ни веселый лохмач, ни длинноносый, похожий на лоро, щекыч, ни быстроглазый верткий дзюч не смогли бы победить в шейлыкских скачках. Похоже, они чувствуют себя гораздо увереннее в своих больших быстрых лодках. Не видно наших, озабоченно сказал Якуня, зорко оглядев крепость и берег возле нее. И ушкуев не видать. «Булгаришек одолели, да и домой ушли», — предположил Помело и сам засмеялся над своими словами. «Опять баронеж непаханая», — проворчал Кряж. «Когда, парень, за ум возьмешься?» «Ты уж больно умный», — огрызнулся Помело. «Не лайтесь, братцы», — кротко попросил Якуня. «Светобор чего-то затеял», — помолчав раздумчиво, сказал Кряж. «Как бы и не помешать, давайте-ка за кусты свернем на ту сторону». Пробравшись сквозь ивняк, неспешной рысью двинулись дальше. Миновали ручей, вытекавший, похоже, из оставленных вешним половодьем луговых озер. Окаймлявшие речное русло кусты вдали загибались, обозначая поворот реки. Там, за этим поворотом в начале другого плеса, увидели на противоположном берегу своих. Поднявшись выше, начали переправляться вплавь за конскими гривами. Небыстрое, но неодолимо могучее течение принесло их как раз к вытащенным на просушку ушкуям. В лесу стучали боевые топоры, с треском и воем ветра рушились на земь вековые ели. С удалым уханьем и нестройными песнями ватажники волочили их к воде. «Будьте здравы, работнички!» — закричал Помело. «Никак зимовать собрались? Дровишки запасаете? И спалать вам, добрые молодцы!» «Будь здрав, воевода!» — весело сказал Кряж. «Опять балаган затеял, как под Гледаном?» «Не совсем», — ответил Светобор. Плоты вязать да чурки обрежать не досуг. Мудрить не будем, сделаем по-другому. Так ли сяк ли, все едино сладим, — так же весело заверил кормщик, подмигивая синим глазом. — Рассказывай, — молвил Светобор, и, стараясь выглядеть спокойным, посмотрел в глаза Кряжа. — Жива, невредима, в добром здравии, — доложил кормщик о главном. Просила передать вот это. Кряж пошарил за пазухой и вынул намокшую от речной воды ленту. Светобор принял подарок, улыбнулся. Этой лентой были связаны ее волосы там, в священной роще, в ночь тризны. И когда он развязал узел, они рассыпались по плечам ее. Спрятав ленту, загасил в лице свет радости. «Драчуна зачем притащили?» — спросил без улыбки, указав глазами настоящего поодаль Чебея. хочет с тобой поговорить. — Говорили уже, — усмехнулся Святобор. — От его речей приветливых до сих пор в костях ломота. Да и твое словечко дюже ласковым оказалось. Кряж засмеялся и, просмеявшись, добавил. — Это она его направила. — Зови. Тотчас ответил Святобор. Кряж призывно махнул. Чебей быстро подошел и протянул Святобору широкую ладонь. Святобор пожал протянутую руку и вопросительно посмотрел на водского богатыря. «Булгары!» — тихо и тревожно молвил Чебей. Святобор перевел взгляд на Крежа. «Да, воевода!» — заговорил кормщик. — Гроза надвигается на здешних жителей. Идет снизу булгарское войско. Грозит погибелью Ваткару и всей стране вотов. Княжна просит у тебя помощи и защиты. — Откуда о булгарах ведомо? — Пришли снизу наши, новгородцы, на пяти ушкуях. Главным у них старик, именем Невзор, из Мирошкиной чади. «Не Петрил ли дружка моего помощник?» «Да». «Спрашивал у нашего Григория о каком-то Петриле», — подтвердил Кряж. «Похоже, из Новгорода уходили вместе, да в дороге растерялись. Он Невзор и сказал о булгарах». Святобор помолчал, думая о своем, потом повернулся к водскому воину. Тот ответил ждущим взглядом. «Чебей», — сказал Святобор громко, как глухому, вспомнив, кстати, имя, которое выкрикивала ликующая толпа на площади. «Булгакар!» — протянул руку в сторону невидимых башен, резко собрал пальцы в горсть, словно бы сжав крепость в ладони своей, перенес по воздуху, посадил на другую ладонь и пришмякнул кулаком. «Понял ли?» Чебей кивнул. «Хотят взять Булгакар», — подумал он. «С одной стороны, хорошо. Этих булгар не боятся. Значит, и на тех могут пойти без страха. С другой стороны, сколько дзючей погибнет во время приступа. Может, и некому будет защитить страну вотов». Ткнул пальцем себе в грудь и снова протянул Святобору широкую ладонь. Тот вложил в нее свои пальцы, но в глазах было непонимание. «Хочет помочь», — догадался Кряж. Чебей, как будто поняв слова чужой речи, радостно закивал головой, махнул рукой в сторону крепости и показал, что идет к ней. Подошел к лежащему поблизости ушкую, постучал в тугой подсохший бок, послушал, изобразил на лице своем покорность, забрался в лодку и оттуда вопросительно посмотрел на дзючий. «Дальше что?» — спросил Святобор, глядя на кормщика. «Дальше ворота откроет», — предположил Кряж. «Кабы Микулкин знакомец был таким глупым, так мы его давно бы еще на том повороте речном прищучили. Он же...» Святобор замолчал, остановленный внезапной мыслью. «Он же и в крепости укрылся, потому что знал о войске, которое снизу идет. Обожди-ка, Кистень говорил о людях. Нет, пустое. Не поверит он Чебею. И сгинет парень зазря, понапрасну». Повернулся к ждущему воту, приложил правую руку к сердцу, «благодарствую», и покачал головой. Чебей выскочил из ушкуя, заговорил быстро и горячо, но Святобор жестом остановил его. Тот замолчал. «Дзючи не принимают его помощь. Они не хотят помочь его народу. Они возьмут булгакар и уйдут в свою страну. А вот и останутся одни. Потом придут булгары. Они узнают о смерти их наместника, о разрушении их крепости и гибели своих соотечественников. И тогда никто и ничто не сможет остановить карающий меч». «Не горюй, парень!» Подошедший Кряж похлопал Вота по могучему плечу. «Этих одолеем, а там, глядишь, и за других возьмемся». Ранним утром следующего дня стащили в воду срубленные ели. Лохматый остров двинулся вниз по течению. Построившись ватагами, двинулись речными песками, а когда река повернула, поднялись на заросший лесом коренник. Рядом с кряжем карабкался в гору хмурый чубей. Откуда-то из-под еловых лап вывернулся шустрый якуня, следом выбрался помело. Еще с вечера они отправились доглядеть за крепостью и теперь возвращались к своим. «Ночью все было тихо», — доложил якуня, — «а теперь зашевелились. Дозорных на башнях добавилось, и на стенах народишку семейно». «С нами Перун Сварожич», — громко сказал Святобор и шагнул в сумрачную чащу. Дружинники двинулись следом, цепляясь мечами и луками за колючие ветки, упрямо тащили сквозь чащу вчерашним днем сколоченные, лозою связанные длинные лестницы. Шли молча, только Кистень негромко говорил кому-то: «Коли встречу, и будет он живой-здоровый, выпарю своей рукой без всякой жалости, ведь только глаза закрыл, задремал самую малость». Наконец вышли к крепости. Раздвинув ветви, Святобор оглядел три островерхие башни. Первая высилась слева, на берегу реки, над овражным устьем. В средней строители устроили проход, а дальняя, возле которой овраг был гораздо уже, стояла на крепостном углу, от которого стена наискось уходила к реке. Других башен отсюда было не видно. Посмотрел на закрытые новые ворота, на видимую через овражное устье реку, которая безмятежно и безмолвно катила воды свои мимо высокого уступа. Крепость, напротив, была наполнена движением и глухим гомоном голосов. «Знают, ждут и готовятся. Это плохо. Лучше бы ударить внезапно. С другой стороны, булгары со вчерашнего утра настороже. Извелись, намаялись. Любое движение, свист или громкий крик готовы принять за начало приступа. Теперь только встать, как договаривались, и ждать». Он махнул рукой, и чаще за его спиной наполнилось шепотом, шелестом отгибаемых веток, шорохом шагов множества ног. Ушкуйники расходились по условленным местам. «Пора и нам». Святобор тихо сказал кряжу, тот молча кивнул. И воины передового ушкуя вслед за Святобором двинулись вверх по овражному берегу. Воевода выбрал самое трудное — осаждать угловую башню через овраг. Для приступа нужно было спуститься по крутому склону и по такому же крутому склону быстро подняться к подножию башни. Миновав башню, остановились. Отсюда видны были две стены крепости вдоль оврага, вдоль нее только что прошли, другая защищала Булгакар с напольной стороны. Нападать на нее тоже было нелегко, путь преграждали широкий ров и высокий вал, перед ними лежало открытое пространство, протянувшееся до берега вядшей реки. В стене, кроме угловой башни, имелись еще две — посередине и в конце, над речным обрывом. Туда, к этому обрыву, пробирались сейчас четыре десятка воинов. Основные силы — сотни удальцов, наверное, уже добрались до места и затаились в зарослях напольной стороны. Остальные два ушкуя засели над устьем оврага, выше крепости. Булгакар был окружен со стороны суши, но главное должно было произойти на реке. Перун Сварожич, великий сын великого отца, не оставь без попечения и помощи поклоняющихся тебе русичей. Подскажи надоумь, дай силы смелости, заостри взор, Укрепи руку и дух воинский, утверди меч разящий, направь стрелу летящую, огради щитом высоким, заслони ладонью широкой от беды порухи. Яви, Боже, могущество свое, пролей ярость гнева на супостатов наших, посей в их душах робость и уныние, осыпь стрелами калеными, порази громом небесным, звоном мечей и стрельным посвистом воспоем тебя, возрадуйся, Боже! Кровью наших ран принесем тебе великую жертву, будь славен, Перун Сварожич! Глядя на снующих по стене булгар, Чебей ощущал холодок под сердцем. Их крепость вызывала неприязнь и даже ненависть у всех вотов, но никто из них никогда не испытывал сомнения в несокрушимости Булгакара. Совсем скоро дзючи нападут на эти высокие стены, но белокурый вождь спокоен. Он думает о чем-то. Наверное, молится своим богам, и, может быть, эти боги помогут дзючам. Но как же трудно поверить, что пришельцы, совсем недавно появившиеся в стране вотов, смогут повалить матерое древо Белгуара и вырвать из вотской земли прочно укрепившиеся там корни булгарского владычества. Чебей вспомнил свою вчерашнюю вспышку и невольно порадовался тому, что главный дзюч пресек его затею. О, как трудно было бы сейчас постучать в ворота и с притворным покорством войти внутрь крепости. Нет, лучше войти туда вместе с дзючами. Но как они собираются это сделать? Наверное, их хитроумный вождь, чье коварство Чебей испытал на себе, уже все придумал, поэтому он так спокойно ожидает начала приступа. «Началось!» — радостно шепнул Кряж. «Пора, воевода!» «Рано!» — осадил Святобор. Разом переполошившиеся булгары торопливо побежали по стене в сторону речного берега. Оставшиеся на башнях дозорные тревожно смотрели им вслед. Слева от устья оврага донеслись устрашающие вопли четырех десятков русских глоток. Эхом отозвались дружные крики ушкуйников, засевших на берегу ниже крепости. С напольной стороны было тихо. И в этой тишине, через открытое пространство, длинными помостами из жердей споро бежали воины, за их спинами на ходу вырастали в утреннее небо подпертые рогатинами лестницы. На верхушках этих бесшумно летящих лестниц угнездились лучники, по одному на каждой лестнице. Луки были натянуты, стрелы направлены на дозорных, которые все еще смотрели в сторону реки. «Вот теперь пора», — сказал Святобор, и тотчас ватага скатилась по склону на дно оврага. Стоявшие боком дозорные угловой башни заметили нападавших и подняли крик. Возбужденный Чебей невольно засмеялся. Он все понял. Белокурый вождь привлекает внимание булгар к своей малой горстке воинов, чтобы основные силы смогли подобраться незамеченными. «Вай!» — крикнул водский богатырь и ухватился за нижнюю перекладину лестницы. Бежавшие сзади налегли на рогатину, лестница пошла ввысь, и туда же, в утреннее небо, уже карабкался потешный щекоч с тугим луком на плече. — Держись, комарох! — рыкнул кистень, уцепивший лестничную перекладину такой же широкой, как у Чебея, лопищей. «Но, совраски!» — крикнул сверху помело, потянул с плеча лук, шаткое сооружение качнулось и двинулось в гору. Со дна оврага было не видно, как там, за углом крепости, помосты из жердей легли мостками поверх рва, укрепившись концами своими на валу. Но Святобор знал, что будет именно так, потому что именно так должно было быть. По этим мосткам пронесут осадные лестницы, которые помогут проникнуть в крепость. А по краю овражного берега, за спиной Святоборовой ватаги, встали подбежавшие от речного обрыва ушкуйники. Они перестали пугать булгар криками и дружно осыпали стрелами бегущих по стене защитников, которые стремились вернуться к своим местам. Две осадные лестницы почти одновременно пали на угловую башню с двух сторон. Помело, отбросив лук, рубился с последним из уцелевших дозорных, снизу густо ползли ватажники. Добравшись до верха, они бросались навстречу бегущим от реки булгарам. Святобор взобрался на площадку башни и огляделся. В отличие от Ваткарской крепости, Булгакар не имел пристенного помоста. Вместо него по всей внутренней окружности стояли впритык друг к другу крепкие срубы, покрытые единой плоской крышей. На этой широкой крыше и разгорелось ожесточенное сражение. Средняя башня напольной стороны была почти захвачена. Отступавшие оттуда булгары, оказавшиеся между двух огней, с криками прыгали внутрь крепости. Но от дальней береговой башни наступали новые силы защитников. Во что бы то ни стало, нужно было удержать среднюю башню, чтоб основные силы смогли подняться на стены. «Кряж!» — громко крикнул Святобор, показав рукой на булгар, наступавших вдоль овражной стены. «Держите их! Не подпускайте! Эй, внизу! Поторапливайтесь! За мной!» Собрав ватажку воинов, поднявшихся по двум угловым лестницам, он увлек их в сторону средней напольной башни. Главный булгарин, похоже, разгадал этот нехитрый замысел. Из распахнутых дверей пристенных срубов побежали новые воины. Они бесстрашно карабкались на крышу, стремясь отрезать среднюю башню и соединиться с теми, кто наступал от дальней. С приречной стены через неширокое крепостное пространство густо полетели стрелы. Положение ушкуйников становилось угрожающим. Булгар было больше. Они уже оправились от первой растерянности, к тому же большая часть нападающих все еще находилась вне крепости. Отбив натиск ползущих снизу воинов противника, Святобор добрался до средней башни, миновал ее и сходу врезался в толпу наступающих по крыше булгар. Сделав выпад, громко топнул ногой, булгары шарахнулись назад. Чубей снова невольно засмеялся. «Гораздо на выдумки, белокурый вождь!» Устыдившись, булгары с криками ринулись вперед. Ожесточенно, работая мечом, Святобор искоса поглядывал на яркое пятно у реки. Это он, главный, в самом лучшем своем халате. Но почему медлит? Почему не заправляет в бой воинов, столпившихся на приречной стене? Может быть, поддавшись на обман с плывущими елками, опасается нового подвоха? Или готовит свой? Как бы то ни было, эта медлительность на руку Святобору. С каждым мгновением на стены поднимаются свежие силы. От угловой башни бегут на помощь кряжу новые воины, взобравшиеся на среднюю, встают за спиной воеводы. Но почему? Почему приречные булгары поворачиваются спиной к бою? Они смотрят за частокол в сторону реки и медленно сдвигаются к угловой приречной башне. Некоторые натягивают луки и пускают стрелы неизвестно в кого, непонятно зачем. Ладно, загадки разгадывать будем после. А теперь вперед, только вперед, как можно скорее столкнуть булгар к дальней башне. Кряж к тому времени тоже должен добраться до реки, до края приречной стены, а потом дружно с двух сторон... «Воевода!» — хрипло позвал кто-то сзади. Отразив удар кривой сабли, Святобор отшагнул назад, уступив место разгоряченному схваткой свирепому чабею. Оглянулся. На самом краю широкой крыши стоял изумленный Кистень. «Воевода!» — повторил мечник, поднимая могучую руку с мечом. «Ворота открыты!» Святобор посмотрел на тесный ряд срубов у преовражной стены. В ряду этом зияла прореха, в глубине которой, вровень с внешним частоколом, виднелись ворота. Они были закрыты, и воевода перевел взгляд на Кистеня. «Видишь, бревно на земле валяется!» — заговорил мечник, перекрывая густым голосом звон мечей и крики воинов. «Это же запор воротный! Недавно еще был в скобах. Видел я самолично, а тут глянул случайно. Вытащен?» «Микула, — подумал Святобор, — больше некому. Все-таки уязвил недруга своего настырный отрок. Подбежал к стене, перегнулся через частокол, зычно крикнул толпящимся у лестниц воинам: «Все к воротам!» «Не парень ли, Муромец?» — озабоченно спросил, никому не обращаясь, Кистень. — «Если он, то куда подевался?» «Эх-ха!» — вместо ответа крикнул Святобор. Разбежавшись поперек крыши, он как в омут прыгнул вниз, внутрь крепости. Как-то разом сузился беспредельный мир, стены с темными зевами распахнутых дверей и стрескавшиеся бревна с кругляшами заветренных торцов, крики людей, мельканье перед глазами и стоптанное множеством ног земли, и над всем этим скопищем прыгает, скачет высокое утреннее небо. Вот она, прореха, накрытая общей крышей, на крыше, чуть левее ворот, рубится с наседающими булгарами кряж сотоварищей. Братушки захвачены боем и не замечают бегущего. Зато очень хорошо он виден булгаром с приречной стены. Не от того ли так густо летят стрелы, так противно свистит и воет оперение этих жадных до теплой человеческой плоти стрел? Яркий халат, широкие плечи бывалого воина, смуглое лицо с темной дырой раскрытого рта, выбрасывающего наружу слова непонятной речи. Повинуясь этим словам, с крыши спрыгивают несколько булгар. Бегут наперерез, один из них с криком падает на землю. Ага, помело заметил бегущего воеводу и спешит с помощью, выпустив послушную стрелу, привычно и ловко закладывает следующую. Эх-ха! Святобор толкнулся от земли, высоко подпрыгнул и ударом резко распрямившейся ноги снес набегающего чужого воина. Тот повалился наземь, мчавшийся следом запнулся за неожиданную преграду, третий, нелепо замахав левой рукой, сумел удержаться на ногах, склонился вперед. И тут же длинный меч обрушился на его вытянувшуюся шею. Сила, вложенная в удар, развернула Святобора, на краткий миг сковала его движение, и последний бегущий булгарин с криком поднял саблю над головой белокурого Оруса. Не успевая отшатнуться назад, Святобор нырнул под ноги булгарину, лезвие по-змеиному прошелестело где-то сзади и выше. Сразу после этого свистнула прилетевшая со стены стрела. Противник тяжело перевалился через Уруса и распластался в пыли. Святобор вскочил на ноги, путь был свободен. Воевода в несколько скачков преодолел этот путь, влетел в приворотный зев и, вцепившись дрогнувшей рукой в железную скобу, потянул ее на себя. Воротина со скрипом поддалась. Он протиснулся в щель и выглянул наружу. Слева от угловой башни густо бежали ушкуйники, по противоположному склону оврага кубарем катились ватажники кормщика торопа, которые в начале приступа пугали булгар криками, а потом обстреливали их из луков. Справа... Что это? От реки пробирались по оврагу какие-то воины. Они пускали стрелы в булгар и перебежками перемещались в сторону крепостных ворот. Внизу, за их спинами, качались на воде новгородские ушкуи. Уж не Мирошкин ли пес Невзор пришел с помощью своей? Святобор вгляделся в того, кто продвинулся дальше остальных и находился совсем близко. Это был Петрила. Теперь понятно, на кого заглядывались и в кого пускали стрелы булгары с приречной стены. Но откуда он взялся? Ладно, разбираться будем потом. А сейчас вперед. Только вперед! Святобор растолкал створки ворот, жестом остановил своих воинов, готовых кинуться в бой, и деловито построил их тремя рядами. В первом собрались мечники под командой кормщика торопа. Им Святобор приказал немного задержаться. Два других ряда составились из лучников, которым предстояло начать осуществление замысла воеводы. Высадка Петриловой дружины заставила большую часть булгар столпиться у башни, что стояла над устьем оврага. Другая часть пыталась пробиться к средней башне напольной стороны. Дальняя же башня осталась почти без защиты. Этим можно было воспользоваться. «Эх, ма!» — крикнул Святобор, и два ряда лучников стремительно вбежали в крепость. Передние выстрелили в гущу булгар на приречной стене. Сразу после этого свистнули стрелы задних лучников. И снова тенькнули тетивы передних и опять выстрелили задние. Под прикрытием густого роя стрел рванулись вперед мечники. Им удалось беспрепятственно добраться до приречной стены возле дальней башни. Два рослых воина, встав лицом друг к другу, положили копье на плечи свои, третий присел на корточки, бегущие ушкуйники поочередно ступали на спину присевшего, перепрыгивали на копье и взлетали на стену. Главный булгарин бешено крикнул. Часть его воинов спрыгнула с приречной стены и навалилась на воинов торопа. К этому времени наверху было не больше десятка ушкуйников, которые от дальней башни кинулись в тыл булгар, наступавших в сторону средней напольной башни. Внизу же, в крепости, разгорелась сеча. Оттуда слышался звон клинков и крики разъяренных боем воинов. Лучники хотели вмешаться, но из воротного зева появился Святобор во главе ватаги ушкуйников, среди которых было много незнакомых. Пробегая мимо лучников, воевода крикнул «Делай!» и устремился на помощь торопу. Часть незнакомых ушкуйников промчалась за спинами лучников, обошла сечу справа, снова заработала живая лестница, и приречная стена у дальней башни стала заполняться русскими воинами. Бий Тарымтай не хотел верить, что дело проиграно, что не удастся отстоять крепость. Гораздо большее войско у русов осадило Булгар-Кала нынешней весной. Оно значительно превосходило силы защитников ханской столицы. Тогда все решил один точный выстрел, поразивший в сердце предводителя наступавших. Но сейчас перед ним были совсем другие урусы, подобные исчадиям Израила. Все одинаково лютые, безупречно владеющие воинским искусством, мыслящие боем, жаждущие победы, самостоятельные настолько, что трудно угадать, кто направляет эту неудержимую силу и внушает ей дерзкие замыслы. Можно было бы предположить, что предводителем у русов является белокурый посланец черного ада. Но разве должно полководцу так бесшабашно рисковать своей жизнью? Хотя, с другой стороны, у неправильных воинов вполне может быть неправильный полководец. Но даже если удалось бы поразить его, вряд ли это сломит боевой дух неудержимых воителей. Смысл любого сражения не в победе, а в тех последствиях, которые вытекают из этой победы. Смысл этого сражения не в том, чтобы любой ценой удержать Булгакар, а в том, чтобы сохранить владычество Великой Булгарии над здешней землей и ее народом. Неизвестно, зачем пришли сюда чужие воины. Они могут быть простыми грабителями, которые скитаются по свету в поисках добычи. Пришли, победили, взяли то, что хотели, и ушли обратно. Они ушли, а Булгария осталась. Крепость можно построить заново, но не так просто вырастить хорошего батыра. Еще труднее обучить и воспитать настоящего полководца. Так стоит ли бездумно тратить на защиту ветхих стен истинные ценности, необходимые великой стране в это беспокойное время? Выгоднее сохранить их, и тогда сохранится власть над этой землей. Придет другой, более счастливый день, который принесет новое серебро и новых рабов. Бий-Тарым-Тай подошел к угловой башне, перегнулся через стену и посмотрел в сторону ворот. Во враге никого не было. Тогда он позвал Юзбаши Баганая и что-то шепнул ему. Юзбаши согласно кивнул, и вскоре два воина спрыгнули внутрь крепости. Уклоняясь от кипучей внизу битвы, они добрались до булгар, зажатых с двух сторон на напольной стене. «Да поможет нам Аллах!» — тихо сказал Бий-Тарым-Тай. Он махнул рукой, и тотчас предупрежденные Баганаем воины кучно посыпались внутрь крепости. Укрывшийся в их гуще полководец устремился к воротам, успев заметить, как дальние батыры поспешно и ловко прыгали через стену. В крепости остались только те, кто бился с урусами на земле. Немногие из них смогут спастись, но ведь не зря благородный Бий посылал вниз только постоянных обитателей Булгакара. Врезаясь в гущу яростно отбивавшихся булгар, Святобор слишком поздно заметил исчезновение яркого халата. Вначале он услышал торжествующий крик, поднял лицо, взглянул вверх. На стене с поднятым к небу мечом горделиво стоял и радостно вопил Чебей. «О, великие водские боги! Долгие-долгие годы поклоняющихся вам попирала жестокая пята ненавистного царства. Много крови и слез впитала в себя эта земля, много стонов и проклятий слышала она в прежние времена. Видимое спокойствие последних десятилетий было куплено тяжкими трудами и потом народным, обидным смирением перед безжалостными посланцами Белгуара. И вот они, по заячьи прыгают через стены и трусливо бегут прочь. Хвала вам, великие боги!